Потом они выходят в ночь. Идут небольшой колонной. С деревьев близ Михайловского замка взлетает с криком огромная стая вспугнутых ворон. Многих это наполнило суеверным страхом. Но Полен, человек энергичный, ободряет свое струхнувшее воинство. Адъютант Павла Аргамаков вводит их в замок. Павел захвачен врасплох. Он сам пары дней ранее велел зачем-то заколотить дверь, через которую мог бы ускользнуть от убийц. Однако в спальню с остальными Полен не идет. Многие историки полагают, что он предусмотрел все варианты и готовился в случае неудачи выступить спасителем императора, арестовав и заговорщиков, и посвященных в задуманное великих князей Александра и Константина. Подчиненные ему войска уже стоят поблизости. Очень быстро начинается свалка. Павла бьют в висок массивной золотой табакеркой, душит шарфом. Самый страшный момент той ночи – император принимает какого-то офицера за Константина и кричит: «Пощадите, ваше высочество!» Страница 211. Кое-что он, очевидно, знал, но ничего предпринять не успел. В Петербург был вызван верный ему Аракчеев, однако его по приказу Полена задержали на заставе. Павла погубил случай. Дверь заколочена. В нижнем этаже, услышав суматоху, заволновались солдаты поручика Марина. Это рядовые преображенцы, верные Павлу. Они готовы кинуться на помощь, но Марину удается их остановить. А мог и не удержать. Чарторыйский прямо пишет, что весь успех заговора заключался в быстром его выполнении. Что достаточно было самому Павлу или кому-то от его имени прорваться к солдатам, которых там было множество, как император был бы спасен. Но император мертв, и офицеры, осмелев, шатаются по дворцу, иные проникают в винные погреба, по всегдашнему русскому обычаю, прямо в Михайловском замке идет гульба. Когда-то сам Павел рассказывал, что видел призрак Петра Великого, и тот обронил: «Павел, бедный Павел!» Все кончено. Эскадра Нельсона, шедшая повторить в Кронштадте то, что проделала в Копенгагене, поворачивает назад. В Преображенском полку, выстроенном перед замком, тревожный ропот. Генерал Талызин кричит: «Да здравствует император Александр!» Но солдаты молчат. Кричат Зубова, снова гробовое молчание. Конногвардейцы присягнули новому императору не раньше, чем их делегатов отвели в замок и показали мертвого Павла. Разумеется, уже должным образом подгримированного, внезапно скончавшегося от прежестокой колики. Страница 212. Наутро в городе ликование, конечно же, дворянское. Фрейлина Головина видела пьяного гусарского офицера, скакавшего верхом по набережной с воплем: «Теперь можно делать все, что угодно!» А некий унтер на вопрос дворянина Дмитриева, кому он сегодня присягает, ответил: «Александру какому-то, македонскому, что ли?» Это было. Генерал Ермолов, 2 года при Павле просидевший в тюрьме, по воспоминаниям знаменитого Фигнера, не позволял себе никакой горечи в выражениях. Говорил, что у покойного императора были великие черты, и исторический его характер еще не определен у нас. Наполеон называл Павла Дон Кихотом, без тени насмешки, другие – Северным Гамлетом и Последним Рыцарем. В этом и ключ. Павел, помимо всего прочего, определенно пытался создать некую идеологию, которая могла бы заменить явственно гниющую идею абсолютизма. И в этой идеологии были рыцарские черты, в лучшем смысле этого понятия. Однако в России Дон Кихоте уничтожается быстрее, чем в Испании. Неизбежность дворянского нападения на Михайловский замок лучше всего выразили два человека, находившиеся, если можно так выразиться, на противоположных полюсах мысли и действия. Декабрист Поджио и начальник тайной полиции при Александре I де Санглен. Страница 213. Поджио. Павел I обратил внимание на несчастный быт крестьян и определением трехдневного труда в неделю оградил раба от своевольного произвола. Но он первый заставил вельмож и вельможниц при встрече с ним выходить из карет и посреди грязи ему преклоняться на коленях. И Павлу не быть. Де Санглен. Павел хотел сильнее укрепить самодержавие, но поступками своими подкапывал оное, отправляя в первом гневе в одной и той же кибитке генерала, купца, унтер-офицера и фельдъегеря, научил нас и народ слишком рано, что различие сословий ничтожно. Это был чистый подкоп, ибо без этого различия самодержавие удержаться не может. Он нам дан был, или слишком рано, или слишком поздно. Если бы он наследовал престол после Ивана Васильевича Грозного, мы благословляли бы его царствование. В том-то и парадокс, что едва намеченная Павлом рыцарская идеология при дальнейшем ее развитии ударила бы по российскому самодержавию не в пример сильнее, чем все прежние попытки. Павла следует оценивать еще и по тем последствиям, что могли повлечь за собой его решения, проводившиеся бы в жизнь достаточно долго. Страница 214. Не зря один из современников-консерваторов назвал реформы Павла карбонарским равенством, которое де противоречит природе вещей. Николай Бердяев писал в работе «Истоки и смысл русского коммунизма». Таинственная страна противоречий России таила в себе пророческий дух и предчувствие новой жизни и новых откровений. Святая Русь всегда имела обратно своей стороной Русь звериную. Россия как бы всегда хотела лишь ангельского и звериного и недостаточно раскрывала в себе человеческое. Ангельская святость и зверская низость – вот вечные колебания русского народа. Для русских характерно какое-то бессилие, какая-то бездарность во всем относительном и среднем. В этом много правды. Безусловно, никоим образом не стоит относить к ангелам ни Лжедмитрия I, ни Петра III, ни тем более Павла I. Они были детьми своего времени с массой недостатков, ошибок и промахов. И все же эти три убитых самодержца как раз и были теми, кто нес России новую жизнь и новые откровения. Они все трое, каждый в свое время, предлагали России иной путь, уводивший из тупика и застоя. И всех троих с какой-то жутко мистической регулярностью сожрала Русь звериная. Только после 1905 года можно стало упоминать печатно, что Петр и Павел погибли не своей смертью. Страница 215. Настольный словарь для справок по всем отраслям знания. Издание Толя, 1864 год. О Петре III. Против него составился заговор.